как подкошенная, упала лицом на ковер. Грегори сказал что-то по-малайски. Девушка подняла голову и улыбнулась, обнажив широкий ряд белых зубов. Стелла видела раньше эту танцовщицу. Их было две в замке. Но одна недавно заболела оспой и была спешно отправлена на родину. Грегори панически боялся болезней. «Садитесь сюда», — приказал он, показывая на диван рядом с собой. Словно по волшебному знаку слуги исчезли, и гостиная опустела. Стелле вдруг стало холодно. «Я оставила шофера у ворот и приказала привести полицию, если я не вернусь через полчаса», — сказала она глухо. «Но вы бы еще няню взяли с собой, Стелла. Что с вами происходит в последние дни? От вас только и слышишь, полиция да полиция. В чем дело? Мне нужно поговорить с вами», — прибавил сэр Грегори, смягчая тон. «Мне тоже нужно поговорить с вами, Грегори. Я навсегда покидаю Чичестер и не собираюсь сюда возвращаться. Другими словами, вы больше не желаете меня видеть, да? Ладно, обойдемся без вас. Плакать не будем. Можете отправляться хоть на край света». «Моя новая труппа», — начала Стелла, но он жестом остановил ее. «Если вы рассчитываете, что я дам вашей новой труппе денег, вы ошибаетесь», — сказал сэр Грегори резко. «Я виделся с адвокатом, одним словом, с человеком, который знает законы. Он заявил мне, что если вы вздумаете шантажировать меня насчет торжи, вы сами попадете в такое положение, что не обрадуетесь. Понятно, я мог бы дать вам денег», — продолжал он, носком сапога теребя ковер. «Немного, конечно, но достаточно. Надеюсь, клянчить и торговаться вы не станете, потому что я вам столько надавал денег за это время, что на них можно содержать не одну, а целых три труппы. Хочу вам сказать, Стелла, что я влюблен в девочку». Стелла смотрела на него, раскрыв рот от удивления. «В какую девочку?» «Адель. Кажется, ее так зовут. Адель Лимингтон». «Вы говорите про фигурантку, которая заняла мое место?» — прошипела артистка. Сэр Грегори поднял на нее мутные глаза и, ухмыляясь, кивнул головой. «Она самая. Она гораздо ближе к моему типу, чем вы, Стелла. Вы только, пожалуйста, не обижайтесь. Я вас тоже очень люблю». Стелла промолчала, дыхание ее от неожиданного сообщения остановилось. «Я согласен на все, чтобы получить девочку», — продолжал сэр Грегори. «Я даже жениться готов, если она пожелает. Я знаю, что вы дружны с ней». «Дружна!» — возмущенно воскликнула Стелла, обретая дар речи. «Как мы можем быть дружны, если она заняла мое место? А даже если бы и были дружны, вы думаете, я привела бы девочку сюда, в этот ад?» Мутные глаза не отрывались от артистки. В них светились хитрость, жестокость, угроза. «Этот ад был одно время раем для вас, моя милая. Здесь вы нашли свое счастье, во всяком случае. Не уезжайте в Лондон, Стелла, останьтесь на недельку-две. Познакомьте меня поближе с девочкой. Никто другой не имеет таких возможностей. Поверьте мне, вы не пожалеете. Вы ровно ничего не потеряете. Наоборот, расскажете ей про меня, скажете, что я могу осчастливить ее на всю жизнь. О том, что я готов жениться, можете не говорить, но если понадобится, тоже скажете. Покажете ей свои бриллианты, то ожерелье, что я подарил вам». Глаза его замаслились, голос стал приторен до отвращения. Изумление Стеллы сменилось неудержимой яростью. «Подлец!» — закричала она, вскакивая с дивана. «Вы смеете предлагать, чтобы я привезла девушку в гриф? Я ее ненавижу, это верно, но я на коленях буду ползать перед ней и умолять, чтобы она не ехала в этот ад, не губила себя. Вы думаете, я ревную? Стелла в ярости сжала кулаки, увидев на лице Грегори двусмысленную улыбку. «Ошибаетесь, Грегори! Нашли, к кому ревновать! Я ревную ее к положению, которое она заняла в студии. А к вам...» — она презрительно пожала плечами. «К вам вы ничто для меня. Всегда, слышите, всегда вы были для меня только источником дохода, поняли? Надеюсь, не сердитесь за откровенность».